легкое шуршание поземки о крышу, да раздавался отдаленный одинокий собачий брех, словно доносился из преисподней. Дома теперь гости. Михаил приехал, а ей что за веселье? Утром проснется, куда идти, что делать? У Бородиных ей теперь не житье, а в Тиханове делать нечего. Теперь только туда, к нему. Он — единственная отрада ее и спасение, к Мите. Она шла по ночной и скучной зимней дороге и живо воображала себе, как напугает бабку Неодору своим поздним приходом, как прильнет к нему, прижмется всем телом и успокоится. «Ах, Маша, милая Маша», — скажет он, радуясь, — «какая ты умница, что так сделала!» И она ему скажет: «Я это сделала ради тебя. Я не могу без тебя. Я люблю тебя». И заплачет. И он станет утешать ее: «Глупая, успокойся, радоваться надо, а не плакать. Мы славно заживем с тобой». И ей сделается хорошо, и она успокоится и уснет. Все так и было, как она воображала себе, и бабка Неодора испуганно лепетала за дверью: «Что ты, Христос с тобой, в такую темень, ай, беда стряслась!» И не удержалась она, расплакалась от расспросов у самого порога, и он обнимал ее, утешая, целовал в холодные губы, в мокрые щеки, в глаза. Когда же она сказала, что пришла к нему навсегда, что ушла с работы и что жить ей больше негде, он даже крикнул с притворной строгостью: «Да что ж ты прямо не сказала, чего нам в сенях-то храниться? Пошли, жена моя, в светлую горницу, я тебя гостям так и представлю». «Каким гостям?» — испугалась она. «Да все друзья наши. Роман Вильгельмович, Костя да Соня Макарова». «Погоди ты, ради бога, дай хоть я слезы вытру, в себя приду». «Глупая, в слезах-то лучше. Люди сходятся и живут не столько в радости, сколько в муках. Типун тебе на язык. Пошли, пошли». Он почти силой втащил ее в горницу и сказал от порога: «Поздравьте нас, други, вот жена моя». Развязал платок на груди ее, снял пальто и, обнимая за плечи, провел к столу. Она смущенно улыбалась, пожимая протянутые к ней руки. «Кажется, хозяин обалдел от счастья, но мы ему напомним. Так это сухая ложка рот дерет», — прыснул Роман Вильгельмович. На столе стояли бутылка рыковки и бутылка портвейна. «Ради бога, извините!» — Успенский бросился наливать в рюмки вино и водку, себе плеснул в стакан. «За счастье новоявленной четы Успенских, за вашу стойкую любовь в этом непостоянном мире!» — сказал Костя, подымая рюмку. «Так это горько!» — крикнул Роман Вильгельмович. «Да, друзья мои, горек наш удел!» — сказал Успенский, помрачнев. «Извини, Маша, но мы и в самом деле собрались здесь в минуту горькую. Завтра начинают выселять из Степанова. 12 семей обречены на изгнание из родных домов. 12 семей, и малые, и старые. И не осуждай нас за эту вечеринку, мы пришли на помин по невинно осужденным». «В Тиханове намечено к высылке 24 семьи», — ответила Мария, и слезы появились на ее глазах, задрожали губы, но она пересилила себя. «Я должна была возглавить одну из боевых групп по раскулачиванию, но отказалась. Вот почему я здесь». «Что за грех содеян, если искуплять его должны дети малые?» — сказал Успенский. «Да в чем родители виноваты? В том, что много работали?» — спросила Мария, не вытирая слез. «Маша, кулаки есть кулаки. В потенции, они враги социализма», — ответил Герасимов.